«Не называй меня так», — остановился, заглядывая в его бесстыжие глаза, то и дело поглядывающие по сторонам в поисках преследователей. «Я, Марк, Марк Делецкий, и аспекты моей прошлой жизни тебя не касаются. Более того, если ты разузнал о них из-под тишка, а не от меня лично, понятно тебе или нет, Марк?» — пробубнил он под нос. «Марк Делецкий, да, кажется, запомнил. Хорошо, раз вам так угодно. Подождите, благородный господин». Вновь бросился парень за мной и засеменил рядом. «Как же ты заколебал, вы просто представить себе не можете, на что способны эти нелюди. И, честное слово, вы нисколько не пожалеете, если возьмете меня в качестве сопровождающего. Да, я никогда раньше не бывал на Аравийском материке, но те знания о нем, которыми я обладаю». Он все балаболил и балаболил, замолкая лишь для того, чтобы набрать в легкие побольше воздуха для следующей тирады. «Я уже тысячу раз пожалел о том, что выбрал именно то купе, но пути судьбы воистину неисповедимы. Такими темпами мы и добрались до дежурной аптеки. Саймон залетел туда первым. Подошел к кассе и принялся перечислять лекарства, о названиях которых я прежде не подозревал. Сгреб всю эту кипу в фирменный пакет и уставился на меня, хлопая глазами. «Я бы, конечно же, помог вам, благородный господин, чем смог, но только если помощь не касается материальной». «Еще бы», — буркнул под нос и расплатился пластиковой картой. Затем выдернул пакет с местными целебными припарками из его рук, вышел на улицу и пошел по направлению к гостинице, попутно сверяясь с адресом. Судя по карте, идти всего пару кварталов, нет надобности вызывать такси. Краем глаза заметил, что Саймон все так же тенью следует за мной. В конце концов решил потратить немного времени на то, чтобы окончательно расставить все точки над «ё». «Я понимаю, что средств на существование у тебя сейчас нет, и ты нашел замечательную, на твой взгляд, возможность восполнить недостаток удобств. Но это так не работает. Максимум, что я могу сделать для тебя в настоящий момент, найти адрес ночлежки. Останешься там до той поры, пока я не определюсь, какой дать ответ на твое предложение. Заклинаю всеми богами. Ты же не веришь в богов?» Прищурился. «Тогда неужели у меня настолько отрицательная карма?» Мгновенно переобулся он. «Нужен тебе адрес ночлежки или нет?» «Нет», — отвернулся парень, скрестив руки на груди. «Так вот выглядит ваша справедливость: игнорировать людей, попавших в беду, которых преследуют лишь из-за того, что им не посчастливилось родиться одаренными там, где магия под запретом. Я думал о вас лучше, господин Дак, Марк, но не удивляйтесь, если завтра наткнетесь на мой хладный труп. Инквизиция всегда на шаг впереди». Выдав сей опус, он гордо вскинул голову и потопал в противоположную от моего пути сторону. «Да, мания преследования налицо. Я ведь в самом деле нигде не натыкался хоть на какие-нибудь сведения об этой странной инквизиции. Однако где-то в глубине души все же зародился червячок сомнения. Пусть Саймон тот еще франт и любитель почесать языком, но я продолжал смотреть ему вслед, когда буквально из ниоткуда рядом с удаляющимся телепатом материализовалась троица неизвестных. В темноте я видел лишь неразличимые силуэты. Парень едва успел обернуться на меня и крикнуть что-то нечленораздельное, когда его нокаутировали одним ударом под дых. Двое других незнакомцев скорым шагом направились в мою сторону. В их руках сверкали пропитанные магией света цепи. Вот и съездил я в Воронеж. Гостеприимный город, ничего не скажешь. Глава 20. Черные рясы неизвестных, уверенно надвигавшихся на меня, намекали на принадлежность к церкви. Вот только кое-что отличало их от уже встреченных мною в поезде священников. Например, мощные артефакты в руках, каждый грамм которых был буквально пропитан магией света. У присяжных талий было нечто подобное, но на стражей храма истины и справедливого суда эти двое совершенно не походили. А еще на их шеях болтались массивные золотые амулеты. Вряд ли они таскали с собой эти цацки красоты ради, но времени разбираться с их предназначением у меня не было. Как не стыдно это признавать, но, кажется, мой новый знакомый оказался прав. Его действительно преследовали и узнали о местонахождении беглеца, вероятно, даже раньше, чем наш поезд прибыл на станцию. Удивительная осведомленность. Теперь я при всем желании не мог проигнорировать зов Саймона о помощи. Долг юстициара сильнее, нежели болезнь или удовольствие от пребывания в одиночестве. Слаженно замахнувшись цепями, святоши отправили их в мою сторону. Пришлось бросить пакет с лекарствами и метнуться в бок, но цепи странным образом изменили траекторию уже в полете. Несмотря на то, что я увернулся от удара, Они потянулись ко мне снова без единой манипуляции со стороны незнакомцев. Самонаводящиеся, интересно получается, если все, что Саймон говорил мне о церкви латынцы правда, и ее служители столь неистово презирают магию, тогда какого хрена они используют ее в чистом виде? Лицемеры не дать не взять. Тем временем краем глаза я заметил, как возле третьего святоши, удерживавшего бессознательного Саймона, резко остановился автомобиль. Аж жженой резиной в воздухе запахло. Обычная черная легковушка. Значит, мало того, что наши ребята прибыли сюда с саксонского материка, так еще и в пределах этого у них есть свои люди. Новость неприятная, однако если я не отправлюсь в погоню прямо сейчас, подробностей так и не узнаю. Уворачиваясь от цепей, живущих собственной жизнью, на бегу скинул рюкзак, выудил из него клинки и развернулся к священникам с намерением дать им отпор в кратчайшие сроки. Потому что в настоящий момент Саймона уже запихивали в салон автомобиля головой вперед. «Скурат, давай!» Тонкая корочка льда с мягким хрустом стала покрывать лезвие от основания до острия. Теперь достаточно было соприкоснуться клинками с поверхностью цепей, чтобы они застыли в воздухе. Вот только кое-чего я совсем не ожидал. Как только первый лед тронул артефакты святош, те сами заорали от боли, выпустив цепи из рук. И чем дальше лед охватывал оружие, тем отчаяннее вопили их хозяева. Пар повалил из раскрытых ртов. Я моментально сложил 2 и 2. Такая явная зависимость от состояния артефакта говорила лишь об одном. В этих цепях находилась частичка души каждого из них. Знаком с таким эффектом, знаете ли, не понаслышке. На собственном опыте. Эти цепи, душекрады, иначе и быть не может. Типы в рясах стали легкой мишенью, и я рванул прямо на них между замороженных цепей, которые они выронили из рук. Вытянув руки с зажатыми в них клинками в стороны, резанул обоих по животам, выпуская внутренности. Дабы не вызвать панику среди случайных прохожих, потратил драгоценное время, чтобы оттащить мертвецов в переулок и закинуть в мусорный контейнер. Вот теперь можно было сосредоточиться на спасении барда недоделанного. Но когда я выскочил из переулка, автомобиль инквизиторов уже резко дал газу. Протяжно взвыли шины, а догнать транспортное средство на своих двоих не представлялось мне возможным. Тем более, если окружающий тебя мир кружится в легком мареве из-за прогрессирующей лихорадки. Нужно уравнять наши шансы и быстро. Выбежал на проезжую часть перед первой же встречной машиной. Водитель среагировал вовремя и вдавил по тормозам. Его замешательства мне хватило, чтобы распахнуть переднюю дверь с пассажирской стороны и усесться рядом. Видишь тот автомобиль? Ткнул в лобовое стекло пальцем. Давай за ним. Понять, на какую именно машину я указываю, можно было без проблем. Неслась она, быстро набирая скорости и обгоняя соседние то по встречке, то по тротуару. Благо, прохожих на улице в это время суток было не так много. «Ты кто такой вообще?» Отошел мужчина от шока и непонимающе уставился на меня. «Служитель закона. Чего? В том автомобиле бомба с детонатором, который сработает в любой момент, и вам предоставляется замечательный шанс стать героем этого славного города», на одном дыхании протараторил я, наблюдая за тем, как инквизиторы удаляются от нас все дальше и дальше. «Сейчас же езжай за ним или тут все взлетит на воздух к праотцам, дави на газ». С расширившимися от ужаса глазами водитель сделал то, что я приказал. Мертвой хваткой вцепился в руль, и мы наконец-то тронулись с места. «Только не упусти их из виду, и постарайся подъехать как можно ближе», раздавал я указания. «Тогда можно будет предотвратить неизбежное. Давай же, давай. А нас не заденет, если не заденет. У меня жена дождется, и двое детей. Они тоже». Мы неслись следом на предельно возможной для этой тачки скорости, но ее явно не хватало, чтобы сократить расстояние еще сильнее. «Номер карты диктуй», — крикнул в какой-то момент, когда мы выехали на широкополосное шоссе, и я понял, что на этом наши с водителем пути расходятся. «Какой карты?» «Своей. Я не помню». «Ладно, надеюсь, этого хватит», — вынул пачку купюр из переднего кармана и положил в бардачок. После этого распахнул дверцу, ухватился за край крыши и, подтянувшись, перебрался наверх. Холодный воздух ударил в лицо, и от его напора я поскользнулся, успев схватиться за дуги на крыше машины в последний момент. Они были будто бы специально созданы именно для таких целей. Теперь следовало найти тачку побыстрее. В марках я разбирался плохо и не сказать бы, что они меня интересовали, поэтому пришлось делать выбор на глаз. Инквизиторы ошибались, что не могло не радовать, а я все сильнее сокращал расстояние между нами, на ходу перепрыгивая с одной крыши мчащейся по шоссе машины на другую. Рисково, согласен. Особенно когда тебя колбасит, а потоки ветра выжимают слезы из глаз. Но вперед меня вела мысль, что дело мое, правое, и этого мне было вполне достаточно, чтобы потерпеть некоторые неудобства, мягко говоря. Моя затея удалась, когда инквизиторы достигли первого перекрестка. Здесь шоссе разделялось на три дороги. Они замедлились, чтобы войти в правый поворот, и этот момент показался мне максимально подходящим для того, чтобы приземлиться на крышу их автомобиля. Дополз до переднего края крыши, нагнулся и замахнулся клинком, разбивая окно со стороны водительского сиденья, при этом задевая кинжалом и самого водителя. Машина потеряла управление, занесло ее аккурат во время поворота. Среагировать люди на встречке не успели, так что тачки инквизиции мощно протаранили бок. От столкновения пострадал и я. Меня просто сбросило с крыши на проезжую часть. Откатился в бок, ориентируясь на приближающийся свет фар, а как только перед гармошкой из разбитых машин выстроилась очередь автомобилистов, вскочил и бросился к месту эпицентра аварии. Машина инквизиторов, протаранившая ограждение, врезалась в стоящее на пути дерево. Черный дым валил из-под смятого капота, фары помигивали. Заглянув внутрь, убедился в том, что оба святоши были мертвы. Того, что сидел за рулем, я полоснул по горлу. Второй, скорее всего, откинулся от удара. Лоб его был разбит в смятку, а приборную панель, остекленевшие глаза широко раскрыты. Зрелище не для слабонервных. Пока к делу не подключилась полиция, достал изрядно потасканного Саймона с заднего сиденья, взвалил его на спину и поспешил скрыться в лесу, активно работая ногами. Хоть парень после всего пережитого на ладан дышал, зато хотя бы остался жив и свободен, что не менее важно. Теперь оставалось покинуть место аварии, снова выбраться к шоссе и вызвать скорую помощь. Я был уверен, что Саймон выкарабкается из этой переделки, ведь от таких отчаянных ребят, как он, избавиться крайне трудно. Сидя в палате на соседней с недоделанным бардом койке, скрашивал ожидание до его пробуждения. Пытался найти в интернете хоть что-нибудь об ордене инквизиции, но все мои попытки были тщетны. Немного было написано даже о служителях церкви Латинцы, папе Венедикте и его предшественниках, но об инквизиторах ни слова. Сами священники церкви из города-государства с одноименным названием Латинцы, казалось бы, никакого отношения к преследованию беглых одаренных не имели. И вообще, у них там в Саксонской империи все замечательно. Технологический прогресс идет полным ходом, затмевая все достижения остальных материков. Одаренные добровольно надевают на себя ошейники и клеймят друг друга проклятыми. Такие вот дела. Дела, которыми Юстициус не грех было бы заняться самостоятельно, если бы в настоящий момент мы не считались просто частной охотничьей компанией. Где они? Раздался сиплый голос Саймона с соседней койки, и я перевел на него взгляд. Мертвы, коротко ввел его в курс дела. Это хорошо, после краткой паузы отозвался тот. Они не были первыми, и не будут последними. Я уже понял, убрал телефон. Поэтому тебе нужен человек, способный не только сохранить твою жизнь, но и сберечь знания об инквизиторах. Потому что, вроде как, никто и не в курсе, что на самом деле происходит на Саксонском материке. Теперь-то вы мне верите? Не удержался парень от слабой улыбки. Теперь, да, поешь. Кивнул ему в сторону подноса с едой, стоящего на прикроватной тумбочке, набери сил, а после, расскажешь мне все, что тебе удалось о них узнать. Не обещаю, что отправлюсь разбираться во всем на их историческую родину в ближайшее время, добавил, заметив, как оживился Саймон. У меня есть дела, не терпящие отлагательств, но на будущее сведения лишними не будут. И после того, как парень наскоро подкрепился, он поведал мне все, что скрывала церковь Латинцы под показным благочестием, о насильственном изъятии молодых магов из семей, жестоком воспитании подрастающих и рабском труде одаренных, достигших возраста 16 лет. Распределение осуществлялось в зависимости от способностей. Кого-то отправляли на физически тяжелую работу, например, в шахты. Менталов, таких как Саймон, на умственную, под протекцию аристократического рода. Чистота родов среди аристократов определялась в Саксонской империи специфическим образом. Чем меньше магов рождалось в роду, тем чище считалась кровь. И наоборот, вместо собственных сил они мерились магической силой приобретенных рабов. В том числе Саймон продемонстрировал мне шрам на шее, который остался у него после сдерживающего силы ошейника. Их надевали одаренным, как только отрывали тех от материнской юбки и сплавляли в воспитательное учреждение, а избавляли от него лишь тогда, когда окончательно промыли магу мозги, убедили в никчемности собственного существования и выставили на продажу. Короче говоря, никто на остальных трех материках и даже острове Анклава не в курсе об абсолютной власти папы Венедикта на Саксонском. Удивительно, как после всего пережитого ты сохранил столь бодрое расположение духа, задался я логичным вопросом. Всегда таким был, пожал парень плечами. Возможно, поэтому я так сильно бесил своего хозяина. Сколько бы он ни срывал на мне свою злость, я заставлял себя улыбаться и верить в лучшее. В конце концов, лучшее произошло. Я встретил вас, господин Марк, хех. Не сказал бы, что в этой встрече много хорошего, так что лезть ни к чему, попытался его вразумить. Куда более серьезная опасность тебя ожидала бы, находись ты рядом со мной, и все же вы спасли меня. Вот с этим утверждением трудом было бы поспорить. А себя, осмотрел он меня пристальным взглядом, вижу, что вам все еще не здоровится, и тогда нас развели бы по разным палатам, парировал я. Так и есть, мне нужно было дождаться его пробуждения здесь, а теперь я достаточно окреп для того, чтобы снова наведаться в аптеку. Вряд ли в ближайшее время инквизиция снова нападет на след своего беглого раба. Об остальном мы поговорим утром. И только попробуй заговорить медсестер насмерть, предупредил я прежде, чем покинуть палату. Но господин Марк, раздалось мне вдогонку. До утра, может, и оклемается, а вот над остальным еще стоит подумать. С одной стороны, взяв его в путешествие, я значительно облегчу себе поиск подходящего мастера, но с другой, путешествие это сильно затянется, если всякий раз мне придется отбиваться от инквизиторов. Слишком много проблем на меня свалилось за немалый срок. Отпуск в представлении братца Александра явно выглядел не так, сверился с часами. Уже 3 часа ночи поздновато я спохватился здоровье подлатать. Даже если доеду до гостиницы и приму лекарство, на сон останется всего ничего, а на поиск беглых души вовсе. Замер на месте, как змей, готовый к броску. Я почувствовал ауру так же внезапно, как прежде. Будто сама судьба сводила меня с беглецами, каким бы путем я ни отправился познавать этот мир. Однако в этой ауре я ощутил нечто противоестественное. Нечто, что не поддавалось объяснению. Вот из палаты, расположенной дальше по коридору, вышла молоденькая девушка, медсестра в белом халате и с собранными в низкий хвост пепельными волосами. Закрыв за собой дверь, она задержалась на месте, а затем обернулась ко мне, и сердце мое забилось чаще. «Мисса», сделал я шаг вперед, но девушка быстро приложила пальчик к губам с полуулыбкой на них, призывая меня к молчанию. Потом медленно развернулась и степенным шагом, цокая низкими каблучками, направилась дальше по коридору. Я, в том же темпе за ней, готовый в любой момент вытащить клинки из ножен. Не все заключенные моих душекрадов при жизни были монстрами в привычном понимании. Души части из них принадлежали высшим расам, которые, впрочем, также не заслуживали коптить бренную землю. Что касается Миссы, она была эльфийкой, лекарем с глубокими познаниями в медицине. Но вместо того, чтобы использовать их во благо, она предпочла иной путь, экспериментальный. Магией жизни девушка поддерживала функционирование организма своих жертв, а сама ставила опыты с их телами на живую. Избавившись от нее, я решил, что Мисса еще может частично искупить свою вину за содеянное. В том случае, если станет неотъемлемой частью меня, частью моих клинков, ведь магия ее была воистину сильна. Мы вышли из больницы друг за другом, отдалились от крыльца на несколько метров, и только тогда медсестра с душой экспериментаторши остановилась. Лишние свидетели ей были не нужны. В принципе, мне тоже. Тебе не кажется, что эта встреча была неизбежной? Не оборачиваясь, тихо произнесла она. Я как раз думал о том же самом. Интересно, Даггер. Ее голос дрожал. Я знала тебя, как слугу справедливости, защитника слабых и обездоленных. Тем, кто избавляет людей от страданий и отчаянно борется с теми, кто их причиняет. Что-нибудь изменилось с тех пор? Повернула она голову в профиль, замолчала, ожидая ответа. К чему этот вопрос? Моментально напрягся я. Ты догадываешься к чему? Для того, чтобы извлечь мою душу из этого тела, тебе придется всадить в него клинки. Да, не стал юлить, придется. Но тем самым ты лишишь жизни и его владелицу, огорошила она меня, женщину. Невинную женщину, душа которой все еще теплится в этом сосуде. Разумеется, благодаря тому, что я поддерживаю ее, «Что ты скажешь на это, Даггер?» — издала эльфийка нервный смешок. «Справедливо ли будет забрать ее душу вместе с моей? Так вот, почему аура Миссы, источаемая сосудом, показалась мне такой противоестественной? Она просто была смешанной, словно бы занимала лишь некоторую часть. Более того, та, чужеродная мне часть, все еще функционировала». Глава 21. Заброшенная лечебница имени Эдгара Блэквотера. Более века назад, даже у меня, человека, повидавшего в жизни многое, глаз задергался от того, что предстало моим глазам в операционной. Так назвал это место гном, которому удалось сбежать отсюда, и также именовала его сама виновница торжества. Лекарь обернулась на скрип двери за своей спиной. Не такой я себе представлял гениального мага жизни. Светлые волосы собраны в небрежный пучок на макушке, прекрасное личико заляпано кровью, как и передник, обхватывающий талию эльфийки. Эльфийки из потомственного рода клириков, служащих богине врачевания Эвести. На протяжении скольких лет ты строила из себя милосердную госпожу, коей сама богиня даровала возможность исцелить всякий недуг? Чтобы исцелить недуг, сперва следует изучить его природу, повела девушка плечиками, сделала шаг ко мне. На кушетке за ее спиной я увидел человека. Человека, тело которого едва ли можно было назвать цельным, но который, несмотря на это, уставился на меня в ответ, беззвучно открывая и закрывая рот. «Ты отвратительна!» Чем больше пространства операционной я охватывал взглядом, тем больше свидетельств ее безумия примечал. Контейнеры с плавающими в мутной жиже внутренностями, канализационные стоки, забитые мясом и волосами. Каждый из нас по-своему отвратителен. Даггер сделала Миссе еще один шаг ко мне. Одна ее рука была спрятана за спину. Подозревал, что могло в ней находиться. Но при этом каждый из нас не считает себя таковым. Делает то, что должно во имя спасения других, но получает лишь толику заслуженной благодарности за свои труды. Разве же это справедливо? А разве справедливо позволять своим пациентам умирать в муках? Обхватил рукояти клинков, все еще покоившихся в ножнах. Не отрицаю того, что они страдают, но страдания их окупаются старицей. Когда эпидемия приходит в город без предупреждения, без стука, сократила она расстояние между нами еще на пару шагов. Я дала клятву Эвести сделать все возможное ради исцеления этих несчастных, и я делаю все возможное, даже если при этом приходится переступать через себя. Переступать, вынул клинки из ножен наполовину, через себя. Бросилась она на меня с зажатым в правой руке шприцом. Мир покачнулся перед моими глазами, а вместе с ним и я. Украдкой приложил ладонь ко лбу, кипит, как затопленная, ко всем праотцам, печь. Долго же держался на одном только характере и приливе адреналина. Так что бы ты выбрал, Даггер? Ехидно продолжала допытываться Миссе. Что бы я выбрал? Повторил заплетающимся языком. Девушка перед моими глазами расплывалась. Асфальт, деревья, скамьи, забор завертелось, закрутилось. Тошнота резко подкатила к горлу. Тело отказывалось слушаться хозяина. «Что с тобой?» — услышал я удивленный вопрос откуда-то издалека, эхом отдавшийся в ушах. Сансу одними губами прошептал в полубеспамятстве, и земля тут же ушла у меня из-под ног. Глаза распахнул уже в палате, под капельницей. Рассвет занимался за окном, чирикали птицы, а последние воспоминания все никак не хотели возвращаться ко мне. Поднапряг мозги, словно сквозь пальцы ускользнули события этой ночи. Помню разговор с Саймоном, то, что вышел из палаты, держа курс на ближайшую дежурную аптеку. «Миссе», вспыхнул в голове образ медсестры. «Я здесь», тут же отозвались мне тихим голосом. Повернулся к его источнику и только тогда увидел девушку в белом халате, сидящую на пластиковом стуле подле больничной койки. В руках она держала планшет с записями, по которому нервно барабанила пальцами. «Как себя чувствуешь?» Как бы, между прочим, поинтересовалась беглянка, будто она и впрямь самоотверженно взялась за исполнение обязанностей своего сосуда. Верилась в такое с трудом, учитывая ее нетривиальное прошлое. «Лучше», — честно ответил я, — «и только не говори, что вместо того, чтобы сбежать, ты бросилась спасать мою жизнь». «Не скажу», — сдвинув брови, отозвалась та, — «даже если все обстояло именно так», — добавила она скромно. «И какой же тебе с этого прок?» Приподнял подушку, чтобы занять полусидячее положение. «Намереваешься заполучить свободу в обмен на мою жизнь?» «Не еет, так это не работает, моя дорогая. Ты, моя, и место твое в...» Осмотрелся я в поиске клинков и обнаружил их в ножнах на прикроватной тумбочке. «Я знаю, какого ты мнения обо мне, отвела Миса взгляд, заковырила плитку носком туфли. Что собой представляли мои исследования и при каких обстоятельствах мы повстречались впервые. Но у меня было достаточно времени, чтобы все осознать. «Ты хочешь сказать, что...» «Да», — оборвала она меня на полуслове, заглянула глаза. «Я раскаиваюсь, Даггер, за все, что совершила в прошлом, я раскаиваюсь. Отобранные мною жизни уже не вернуть и прощения выискать будет сложно, так что просто позволь мне искупить свою вину иначе, как-нибудь по-другому, где и как угодно, но только не в душе крадах. Мир, в котором мы оказались», — вновь отвела она взгляд, — «он страшный, чуждый нам и страшный, здесь все совершенно другое, но в твоих клинках еще страшнее, холодно и темно, ни единый солнечный луч не проникает туда, а я так сильно соскучилась по солнцу». «Ну и бессовестная же ты девка», — закатил глаза. «Я знала, что рано или поздно мы встретимся, и ты захочешь вернуть меня обратно. Но если бы только у меня была возможность искупить вину по-настоящему, не томясь в глубине души крадов, а исцеляя других, десятки, сотни тысяч жизней, то я воспользовалась бы этой возможностью. Я не хочу назад, Даггер», — подняла она на меня полные слез глаза. «Прошу тебя, не заставляй меня возвращаться назад, если я могу принести больше пользы, оставаясь в сосуде, которому дозволено смотреть на солнечный свет. Я избрал для тебя достойное твоих деяний наказание. Наказание, Даггер, но не искупление. Я дала клятву богине. Плевал я на клятвы богам, процедил сквозь зубы, и на самих богов я тоже плевал. Если бы я хотела сбежать, то уже сделала бы это, при этом уверенная, что не скроешься от меня. Да, и что же теперь мне делать?» Вскочила она со стула. «Более сотни лет я провела в душе крадах, врачуя твои раны, спасая тебя, когда ты был на волосок от смерти. Неужели, за все это время я не заслужила хоть чуточку сострадания к себе, хоть малую его часть? Ты знаешь, что мои силы способны на куда большие подвиги, так дай мне возможность свершить их, начать жизнь с чистого листа, так же, как ты». В голове упрямо всплывали образы раскуроченных тел, полуживой человек на операционном столе, молча молящий меня о помощи, шприц с ядом белладонны в тонкой бледной ручке. «Если хочешь вернуть меня в свое личное пользование, можешь сделать это прямо сейчас», — взяла она ножны с тумбочки и положила на кровать. «Я даже не дернусь. Давай же, перережь мне глотку и верни обратно. Или же позволь помочь не только тебе, но и другим, кому это действительно необходимо». Я мешкал. Лихорадка все еще давала о себе знать легким головокружением. Отчасти Миса была права, лишь отчасти. Ее силы были способны на многое. Сама суть жизни бежала по жилам избранного ею сосуда, но действительно ли она была готова к искуплению? Я взял в руку, свободную от капельницы, правый клинок. Девушка внутренне напряглась, вздрогнула, но ни шагу не сделала с места. «Значит, с выбором ты определился. Что ж, пусть будет по-твоему». Уперлась она руками в край кровати и выставила обнаженную шею вперед. «Я готова. Сказала же, что нет смысла убегать снова». Занес клинок ослабевшей рукой. Миса зажмурилась, замерла. Губы ее дрогнули. Взмах. Ее резкий вздох. Когда девушка неуверенно приоткрыла глаза, я сунул ей под нос визитку. Ту, что со старым дизайном. «Новый мне по душе не пришелся. У тебя есть деньги, чтобы добраться до Москвы?» — осведомился я, и та, немного погодя, кивнула. «Когда прибудешь на место, свяжешься с Дианой Ждановой. Скажешь, что я лично прислал тебя в качестве медика Юстициус. Если она не сообщит о твоем прибытии в течение недели, я из-под земли тебя достану, Миса. Помяни мои слова». «Ты поняла?» — снова кивнула она и приняла визитку из моих рук. «И спасибо за эту возможность, Даггер». Запоздавшие пассажиры семенили по перрону с чемоданами на колесиках занимать места в своих вагонах. Погода стояла неплохая, теплая, но на душе у меня все равно кошки скребли. Не совершил ли я ошибку, отпустив Мису во свояси, и действительно ли я сумею отыскать ее, если она снова попытается сбежать и затаиться? «Значит, вам уже лучше?» — весело прервал мои размышления Саймон, плюхаясь на нижнюю койку напротив моей. «Тебе, я смотрю, тоже полегчало. Как на собаке все заживает. Знали бы вы, какие побои приходилось терпеть в воспитательном доме. А это так, комарик укусил. В нескольких местах. Большой такой комарик». Я закатил глаза. «Но второй немаловажный выбор на сегодня тоже пришлось сделать. Взять этого певчего королька с собой, а там уж будь что будет. Человек адаптируется быстро, в том числе и ко внешним раздражителям. Однажды я привыкну к извечному щебету Саймона по духам, и он не будет раздражать меня настолько сильно, до зубовного скрежета. «Привыкните», — прочел меня телепат, «а насчет души потерянной не переживайте. Чему суждено случиться, то произойдет. Нечего тратить нервные клетки попусту, благородный господин. Прекрати читать мои мысли. Дурная привычка, прошу прощения. Избавляться надобно от дурных привычек. Читал, что на это уходит около 21 дня. Можешь начать с сегодняшнего». «Нет, сегодня уже прочел. Не считается, если только со следующего». Перебранку нашу прервал телефонный звонок. На дисплее высветился номер Дианы, и уж лучше мне в ухо будет тараторить нежный женский голос, нежели голосок этого барда. Саймон обиженно отвернулся. Опять прочитал. «Вот падаль. Ло», взял я трубку. «Ты сказал, что перезвонишь», начала девушка разговор с претензией. «Хотя неважно, у нас тут чрезвычайная ситуация. Вроде как все обошлось, но мне кажется, что они могут нагрянуть снова, с поводом или без. Кто нагрянуть?» «Напрягся я. Ни одна проблема, так другая. Начинаю привыкать. Имперские охотники во главе с капитаном, сегодня с утра, якобы с проверкой, обшарили здесь каждый уголок в поиске нарушений. Я давно в курсе, что они на нас зуб точат, но чтобы так открыто. Вот и я о том же. Сегодня они ушли, но что-то подсказывает мне, визит этот был не последний. Много их ребят в последнее время перешли к нам, особенно за сынков графских спрашивали. Предлагали ввести письменное разрешение главы рода на принятие их отпрысков в наши ряды. Уход с имперской службы – это в первую очередь подрыв репутации и все такое. «Ты справишься?» «Попытаюсь», – заверила Диана. «Но если за них потребуют ответить тебя, будь на связи». «Договорились». «И еще кое-что», – она замялась. «Насчет Веры, ее мать вчера вечером заходила ко мне. Наталья Александровна?» «Нет, ее родная мать, Арина Красивская». «Ты сделала такую долгую паузу, как будто эта фамилия о чем-то мне говорит», — поморщился я. «Герцогиня Красивская, а ну теперь-то понятно, откуда ветер дует. Вполне вероятно, что брат с сестрой ополчились на неродную им кровь не столько из-за внебрачного союза отца с любовницей. Учитывая слабость обоих к финансовой состоятельности, дело попахивало завидным происхождением. Бастард Вера или нет, сути не играет. Если родная мать могла по возможности обеспечить своей дочери лучшее будущее, но это в теории. И чего она хотела, это твоя герцогиня», — поинтересовался я, когда Диана смолкла. «Всего лишь узнать, как поживает Вера, и почему она находится у меня, а не рядом с отцом». «И ты ответила», — намекнула. «Ну и славно». На этом разговор с помощницей подошел к концу, однако назревал еще один. Стоило мне убрать телефон и удобно расположиться на койке, Саймон снова открыл рот. «А какая сила у вашего рода, господин Марк?» «Что, сила вашего рода?» «Та, что передается по наследству из поколения в поколение. Есть ведь такая?» «Слыхал, что у жителей других материков так дела и обстоят в отличие от аристократов из наших краев. И, честно говоря, этим вопросом он умудрился серьезно-таки меня озадачить. Сила рода Делецких? Понятия не имею, да и не спрашивал. На любой случай жизни мне хватало силы моих клинков, а в Скарде я и вовсе принадлежал к самой многочисленной прослойке населения, простолюдинов. Но даже если Марк Делецкий владел чем-то эдаким, пожалуй, я давно узнал бы об этом на личном опыте. Может, потому семейка шпыняла его направо и налево, из-за того, что он способности не унаследовал. Да не, бред какой-то». «И вовсе не бред», — назидательно выставил мой попутчик указательный палец. «Если ситуация в вашей империи в точности противоположная нашей, Саймон», — процедил я между зубами, — «прекращай. За сном и пустой болтовней не по делу мы провели в дороге еще несколько дней. Останавливались то в одном городе, то в другом. Прогуливались по ним в поисках сбежавших душ, однако ни одну из них я не чувствовал. Может, слишком хорошо прятались. Может, их здесь просто не было. К слову, не встречались на нашем пути и новые инквизиторы, что не могло не радовать Саймона и не настораживать меня. Было предположение, что прежде, чем совершать следующее нападение, этим ребятам хочется лучше изучить защитника своего беглеца, то бишь меня. Возможно, наблюдают откуда-то из-под тишка, наводят справки, сплетничают с папой Венедиктом, но очередную ошибку совершить не хотят, и правильно делают. А могут вообще убираться отсюда ко всем праотцам. Еще бы меня остановили святоши какой-то латынцы, если самой богине в свое время решил бросить вызов. Скажем так, магия света не раз подпаливала мне задницу, но оттого более опасной для меня не стала. Может, даже иммунитет к ней выработался, кто знает. Однозначно не папа Венедикт. Следующим пунктом нашего маршрута стал город под названием Ростов-на-Дону. Причем ознаменовалось наше прибытие на станцию отчетливым проявлением ауры сбежавшей души. Настолько отчетливым, что, выйдя на перрон, я тут же принялся озираться по сторонам в поисках искомой. Людей здесь было много. Причем чем южнее мы забирались, тем сильнее росла концентрация элей, хоббов и зверолюдей на квадратный километр. Однако ни в одном из них я беглеца не признал. Значит, слишком большой радиус ваша чуйка охватила, предположил Саймон, перекатывающийся рядом с пяток на носки. Я уже привык к тому, что мои мысли больше не принадлежат мне всецело. Главное ведь, что она здесь есть. Это уже половина дела. Пожалуй, нехотя согласился с ним. Тогда денек нас ждет долгий. Не отставай. Моя так называемая чуйка в итоге повела нас дальше от вокзала, но запутаться было легко. Аура души, пронизанная силой света, была словно бы везде и одновременно нигде. Приходилось по крупицам выискивать путь, со стороны которого она манила меня к себе особенно сильно. В конце концов выбор мой пал на величественный храм в самом центре города, отличающийся своей помпезностью от всякого другого, встреченного мною ранее. Нет, не храм, собор. Собор Святой Троицы, если быть точным. Здесь аура искомой души фанила настолько мощно, что никаких сомнений не оставалось. Сосуд, который выбрала для себя Димура, находится внутри. А еще к собору вела огромная очередь. Такая, что пришлось протискиваться сквозь нее, расталкивая оскорбленных таким своевольным поведением людей. Но едва мы ступили за кованые ворота на территорию церковной обители, к нам тут же подскочила худощавая женщина в черных одеяниях с покрытой пуховым платком головой. «Вы записаны, молодой человек, вы записаны», — принялась она тараторить, тряся передо мной блокнотом в кожаной обложке. «Куда записан?» — изогнул я бровь. «Нам только свечку поставить», — быстро нашелся Саймон. «А свечку вы поставить сможете и за здравие, и за упокой, когда Димурушка окончит прием. Это ближе к 8 вечера будет. Вот тогда и приходите. Следующий», — крикнула она уже в толпу. «Димурушка», — скривил лицо, — «вы здесь недавно?» Снова обратилась она к нам, пропуская усатого дедка, который чуть ли не в припрыжку поскакал по лестнице в собор. «Может, тогда вы и не знаете. Димурушка, наша милая девочка, троицей неспосланная, святое дитя, чудеса творящие». Будто бы само чадо чрез ее уста говорит. «Святое дитя, говорите?» Бросил я взгляд на баннер, установленный возле лестницы. С него на меня смотрела очаровательная златовласая девчушка лет 6 с сияющими золотистыми глазами и вертикальными зрачками. «Димура?» — кивнул я, усмехнувшись под нос. «Падшая присяжная Талии. Это точно она. Глава 22. А неплохо она устроилась?» «Да», — вопрошал Саймон в полоток, лежа на кровати и закинув руки за голову. «Вы, кстати, так ничего о ней и не рассказали. Мог бы и сам прочесть, если тебе интересно», — отвечал я, стоя у окна. Отодвинув занавеску, никак не мог оторвать взгляд от собора, раскинувшегося недалеко от гостиницы. Вся его территория освещалась в темное время суток, в окнах горел свет. «Если придется забирать Димуру силой, нужно будет попотеть. Гнев имперских охотников я на себя уже навлек, в полицейском участке побывал. Оставалось лишь оскорбить чувства верующих, и сет можно считать собранным. Вы же просили, чтобы я перестал использовать свои способности на вас». Я молчал. «Ну ладно», — прочитал я, — сдался телепат. «Прочитал, но больше половины мне все равно непонятно. Я, знаете ли, хоть и довольно умен, но в богах из других миров разбираюсь не особо. Кто такая Талия? Кто такие присяжные? Раз уж все равно время коротаем, может, утолите мое любопытство, а?» Эх, устало вздохнул. «Талия, богиня истины и справедливого суда, которая насильно забрала меня к себе на службу. И сколько же вы ей служили?» «Около века». Парень присвистнул. «Это ж вы бессмертный, что ли, получается? Для столетнего деда сохранились вы неплохо. Мой возраст был заморожен, дабы служба моя длилась вечно. А эта богиня-то явно на вас глаз положила, ахаха. Красоткой хоть была, да не надо на меня так смотреть, как будто клинки мне в грудину всадить собираетесь, я ж не со зла, благородный господин». Так с богиней разобрались. «А присяжные тогда кто?» «Так я именовал ее стражей, бездушных ангелов, закованных в латы, денно и ночно бдящих за осужденными на ее суд, бездушных, она лишала их душ, из чувств оставляя лишь покорность ее воле. С промытыми мозгами и полые внутри эти чудовища в обличии ангелов готовы были броситься за своей госпожой хоть в пекло. События минувшего века заточения невольно пронеслись в моей голове, сменяя одно другим за секунды. Если бы не длительный процесс разрушения печати, все могло бы закончиться куда раньше. Намного раньше, но она все предусмотрела. Тогда что-то тут не сходится, задумчиво протянул Саймон. Хаэм, говорите, что присяжные, бездушные машины на службе богини. Но ведь у Димуры-то душа на месте. Именно на ауру, излучаемую ей, вы в собор и явились. Разве не так, Димура, падший страж? Талия лично отправила меня за ней, когда та сбежала из-под ее надзора, с приказом уничтожить. А сбежала она еще до того, как ей успели провести чистку. Я бы назвал Димуру особенным присяжным, единственным, кто, побывав в божественных чертогах Талии, умудрился сохранить свою душу и покинуть их живой. Своенравная, дерзкая особа. К слову, именно ее побег вдохновил меня на то, чтобы начать работу над разрушением печати, сдерживавшей мою волю. На тот момент я все еще был слишком слаб, чтобы противиться богине. Судя по всему, вы все-таки нашли ее. Нашел и прикончил без зазрения совести. Но магия света, дарованная ей на тот момент Талией, показалась мне столь сильной, что душа этой присяжной пополнила мою коллекцию. Судьба Димуры довольно скорбная, решил я углубиться в подробности. Она заявилась на службу в храм Талии с истовым рвением, дабы стать послушницей. Послушной, но не шибко верующей. Сбегала от навязанного брака с нелюбимым человеком. В итоге ее избрали в качестве присяжного от храма, в котором она прислуживала. Отдали на поруки богине, но Димуру такой исход не устроил. Сложный характер у этой дамочки, получается, весело отозвался беглый маг. Значит, по собственной воле она в души крады однозначно не вернется. Да, кивнул я, соглашаясь. По собственной воле, вряд ли. Но и мимо того фарса, что она устроила здесь, пройти нельзя. В окнах собора начал гаснуть свет. Сверился с часами, 10 вечера. Значит, вы собираетесь вернуть ее силой, если потребуется. Сколь бы ни были жестоки боги, я не позволю ей издеваться над чувствами этих несчастных. А на аудиенцию у этого посланника чада вы записались, чтобы решить дело миром, чтобы попытаться решить дело миром, поправил я его. И если такая возможность есть, не стоит ее упускать. Наша запись на аудиенцию с Димурой датировалась следующим днем в 10 часов утра, так что к назначенному времени мы уже стояли в очереди возле собора Святой Троицы. Я догадывался, насколько сильна была мстительность к богам у этой обманутой и оскорбленной девушки. Несколько лет прислуживать богине, считая свою службу избавлением от большей напасти, а по итогу оказаться в пенатах своей госпожи с угрозой потери души, самого дорогого, что у тебя еще осталось. Саймон был прав. Не думаю, что миролюбивый разговор с падшим присяжным убедит ее подчиниться моей воле, однако жестоким мясником я себя никогда не считал. В этом мире Димуре нет места, и она уже доказала это своими действиями. Если только ее насильно не приволокли в этот собор в качестве местного экспоната, в чем лично я сильно сомневался. Когда подошла наша очередь, вчерашняя худощавая женщина вычеркнула наши имена из записной книжки и направила нас внутрь, дабы мы выразили предобразом чада свою непоколебимую веру, и да воздастся нам за нее стократно. Это если дословно. А если учесть, что аудиенция у Димуры стоила 1800 рублей наличными с человека, то собор неплохо на этой вере зарабатывал. Не так, чтобы сумма сильно ударила мне по карману, но беднякам, для которых прообраз чада считался тут чуть ли не избавлением от всех проблем и излечением болезней, пришлось раскошелиться. Я просто в очередной раз убедился, что самая сильная вера – это вера в себя, а не в кого бы то ни было еще, но это уже лирика. Поднявшись по широкой лестнице на паперть, мы вошли сначала в душное помещение с двумя уходящими по сторонам коридорами и массивной деревянной дверью, ведущей в главный зал собора. Нестерпимо пахло ладаном. Только получив второе одобрение на встречу с Димурой от полноватого священника в рясе, нам дозволено было прикоснуться к святому. Разумеется, прикоснуться духовно. Еще бы я девчонку какую-то малолетнюю за ляжку щупал. А вот Саймон хохотнул от моих мыслей, на что мужичок строго пригрозил ему пальцем. Ну да, смеяться тут нельзя. Лишь страдать, закатил рыжие глаза. Таким образом мы и попали в главный зал собора, потолок которого уходил далеко ввысь. Множество скамеек было расставлено в равном удалении друг от друга, а к позолоченному алтарю вел единый длинный ковер однотонного песчаного цвета. На стрельчатых окнах, в виде красочных витражей, можно было ознакомиться с жизнеописанием рода, славой их невинного чада, прообразом которого местные как раз-таки посчитали падшего присяжного. В качестве культурного наследия, несомненно, красиво, но только и всего. Мы двинулись вглубь зала. Саймон с интересом оглядывался по сторонам. Видать, так же, как и я, впервые находился в помещении, посвященном Троице. Я же не отрывал взгляда от виновницы торжества, что восседала напротив алтаря. Сидя в позолоченном кресле, Демура, будучи в сосуде маленькой девчушки, закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди, наблюдая за нашим к ней приближением. «Я уже говорил, что она неплохо устроилась», — шепнул мне на ухо Саймон. «Не один раз», — ответил ему, — «стоило нам остановиться напротив алтарного возвышения», — губы девчонки расплылись в широкой ухмылке, а надменный взгляд, которым она меня одарила, был еще красноречивее. Он будто бы говорил: «Ну вот мы и встретились снова, Даггер, только на сей раз я не жертва, а вот ты вполне можешь ею стать, если не свалишь отсюда по добру по здорову». «Ну надо же, какая встреча!» — стала ее улыбка еще более пугающей. Золотистые глазки с вертикальными зрачками блеснули. «А я-то думала, когда ты заявишься сюда по мою несчастную, бренную душу, Даггер». Я обернулся на священников, которые, пусть и не отличались своей многочисленностью, но все-таки находились в зале. «Доброе утро, Демура», — вновь обернулся к падшей, приподняв уголки губ. «Милое платье», — скользнул взглядом по ослепительно-белому платьицу с рюшами и оборками, в котором девочка и впрямь смотрелась, как ангелочек. «Ах ты ж дамский угодник», — прикрыла она рот ладошкой, но взгляд ее в моменте ожесточился, а на лицо нашла тень. «Или же грязная шавка Тали, которая загнала меня в угол, подобно дикому животному, и безжалостно пронзила сердце клинком, завладела моей душой и надеялась, что я так просто спущу это с рук. Моя служба Тали осталась далеко в прошлом, разумеется, ведь тебя выкинуло в этот дивный новый мир так же, как и меня. Но я не верю, что ты явился сюда для того, чтобы обсудить былые деньки, и уж явно не для того, чтобы преисполниться верой в чада». Она спрыгнула с кресла на обе ноги в белой тряпичной обувке, высоко подняла руки и задрала голову, откидывая лавину золотых кудрей за спину. «Услышь же меня, чада!» — эхом отдался от стен зала мелодичный детский голосок. «Да приди на зов той, кому ты вверил изъявить волю твою. Пусть истина, что льется из уст твоих незримых, войдет в мои, и да услышат ее те страждущие, что пришли сюда за благословением твоим. А чада!» Яркий свет, охвативший сосуд Демуры, заставил меня накрыть глаза ладошкой. Саймон и вовсе зажмурился, кривя физиономию и делая опасливый шаг назад. Вторили девчонки и колокола, звон которых набатом прокатился по окрестностям. Священники, караулящие свою избранную, издали единогласный вздох восхищения и принялись неистово заламывать руки, полушепотом читая молитвы. Витражи повсеместно засияли, расстилая по залу радужный свет, лучиками играющий по скамьям и лицам одухотворенных святош. На все представления без антракта у девочки ушло около пары минут, но я был уверен, что на наивных верующих, готовых ухватиться за любую соломинку ради связи со своими святыми, оно производило неизгладимое впечатление. Когда все закончилось, и яркий свет отступил, Демура снова вскарабкалась на свое кресло и закинула ногу на ногу. «Ну как тебе?» — усмехнулась она. «Преисполнился, всего лишь магия света, остался я неудовлетворенным. Мощная, даже слишком для такой якобы малышки, как ты. Хотя им», — кивнул в сторону все еще бормотавших священников, — «кажется, этого вполне хватает. И как же долго ты собираешься морочить головы этим несчастным?» Хаем надула падшие губки, а затем ее голосок вновь громогласно прокатился по залу. «Дядюшки, милые, оставьте нас наедине. Чада желает побеседовать с этими двумя без лишних ушей. Ему есть, что сказать им», — чуть тише добавила Златовласка, хищно улыбнувшись. «Они очень, очень грешны». Повинуясь своей новой иконе, священники, все до единого, проследовали на выход. И как только двери захлопнулись за последним из них, Демура позволила себе совсем не по-божески расхохотаться. Ее прямо-таки ломало на позолоченном троне. Отдышавшись, Падшая закинула голову на один подлокотник, а ноги, на второй, и уже после этого взглянула на меня с искрометным весельем в глазах. «Эти тупые и доверчивые идиоты кличут меня чуть ли не божеством, Даггер. Толпами ежедневно выстраиваются только для того, чтобы подышать воздухом, который я пропускаю через легкие. А всего-то нужно подыграть им и малость поиграться с окружением, даже не в полную силу. Постепенно увеличу накал страстей, вот это будет умора, а, да, они тебе верят просто потому, что у них нет другого выбора. И пользоваться этим отчаянием, мерзко. Знаешь, а ведь боги, в которых они верят, ложны», — покачала девочка ножкой. «За все время нахождения здесь я так и не сумела до них достучаться. Их просто не существует. Местные боги не могут быть ложными, если твоя магия света работает», — попытался ее вразумить. «Может, они не отвечают на твой зов только потому, что ты сама позволяешь себе наглость играться в бога. Может быть», — задумчиво постучала она пальчиком по нижней губе. «Так или иначе, Даггер, живется мне тут неплохо. Можно сказать, что я наконец-то нашла местечко себе по душе, и расставаться с ним не собираюсь. Уж тем более ради тебя. Так что лучше бы тебе развернуться, покинуть эти стены и больше никогда сюда не возвращаться. Давай, прямо сейчас», — указала она пальчиком в сторону выхода, — «чтобы я видела твою удаляющуюся спину, и это стало моим последним воспоминанием о тебе, паршивая шавка Тали. И лучше бы тебе не знать, что сейчас творится в ее голове», — шепотом бросил мне Саймон. «Но мне было все равно. Эта девушка всеми силами нарывалась вернуться обратно в клинки, и я был бы рад обеспечить ей подобное существование еще на долгие годы. Если Миса хотя бы вид делала, что раскаивалась во всем содеянном, то это и было хоть бы хны. Вот пусть и воздастся ей по заслугам. Какое же удовольствие ты получаешь, издеваясь над страждущими и подкашивая их веру», — сделал я шаг к алтарю. «Подкашиваю», — подорвалась Димура с места и уперлась ладонями в подлокотники. «Вот еще что, одним своим существованием я только укрепляю ее. Ты видел эти толпы, молящие меня о благословении? Толпы, стекающиеся на твою наглую ложь. Что ж», — спрыгнула она на пол, — «если не хочешь сваливать отсюда по-хорошему, как насчет сделать это по-плохому?» Приблизившись к алтарю, девчонка обеими руками подняла тяжелую на вид золотую чашу, с улыбкой занесла ее над своей головой. «Интересно, как они отреагируют, если ты приложишь избранное чадом дитя прямо в этом зале, прямо этой вот чашей с Кагором, кровью господа рода, по башке? Сможешь ли ты отмыться от такого позора или подпортишь свою репутацию навсегда? Даже не знаю, кто возьмется за тебя в первую очередь, Даггер. Все эти полудурки, которых лишили драгоценного благословения, или священники, утратившие доступ к легкой наживе в моем лице, а может, полиция, за жестокое обращение с детьми? Как думаешь, Даггер, кто же из них будет первым?» Мы смотрели друг на друга с нескрываемой ненавистью во взгляде. «Никто из нас не уступит по доброй воле, и это я уже понял. Зато узнал много нового о падшем присяжном, за убийство которого до недавнего времени испытывал легкий укол вины. Все я тогда правильно сделал, и сейчас с готовностью сделал бы то же самое. Пойдем», — нервно дернул меня Саймон за рукав. «Она меня пугает жесть просто. Сейчас ведь реально себя этой чашкой отколошматит, а отвечать-то нам. Направляясь на аудиенцию с ней сегодня утром, я и не собирался прилюдно отправлять ложную святую на тот свет. Даже клинки с собой не взял. Мне просто нужно было убедиться. И я убедился, в полной мере». «Ух», — облегченно выдохнул парень, выведав мои истинные намерения. «Благодарен за дарованное нам благословение, избранное чадом», — с ухмылкой коротко поклонился я Димуре. И та, вроде как, даже оттаяла, мягко улыбнувшись и медленно вернув чашу на алтарь. «Буду надеяться на то, что однажды ложь твоя раскроется, и ты получишь по заслугам. От всех, кого не так давно перечислила, все может быть», — кокетливо склонила та голову на бок, — «а может и не быть. Ты тоже, смотри, не сдохни в какой-нибудь канаве. Не скажу, что мне будет тебя жалко, просто напутствие. Из вежливости к слуге моей бывшей госпожи», — лестно усмехнулся в ответ. В молчании мы с Саймоном покинули зал, а затем и мрачную комнату, отделявшую нас от улицы порцией свежего воздуха. «Но ты ведь не оставишь все так», — осведомился телепат, — «стоило нам отдалиться от толпы страждущих. Знаю ведь, что не оставишь». «Конечно же, нет. И сегодня вечером после окончания аудиенции все же сходи и поставь свои свечки. А заодно узнай, в какой части собора ее держат. Вдруг эти условия слишком небезопасны для столь значимой особы. Мало ли, что может приключиться с ней, если кто-либо из послушников посчитает ее недостаточно убедительной. Глава 23. Я терпеливо дожидался возвращения Саймона, коротая время за пополнением базы знаний о мире, в которой мне предстояло внедриться сегодняшней ночью. Даже парочку молитв выучил на случай, если за них спросят. Игры с переодеванием прежде частенько спасали от лишней крови, и в данном случае были бы как нельзя кстати. Телепат вернулся к 9 вечера и выложил мне все, что сумел разузнать о Димуре, как на духу. Держали ее в самой верхней келье, подобно принцессе в башне. Охраны у нее не было, поскольку само чадо должно было в случае чего защитить свою избранную ото всякого зла. На самом же деле, с улыбкой от уха до уха подметил Саймон, они просто не хотят выделять лишние средства на ее охрану. Да и кто из прихожан сунется к маленькой, причем благословленной святыми, девчонке? Польза от твоих способностей все-таки есть, похвалил парня, особенно вместе, прогнившим от лжи. Да, пора бы уже привыкнуть к тому, что людей, говорящих правду и только правду, не существует в природе. Уж я-то знаю, закивал тот многозначительно. Именно поэтому общеизвестно, что сила заключена в правде. Так что зря твоим талантом определили всего лишь третий уровень опасности. Я бы, на их месте, присвоил им первый. Но от разговоров стоило перейти к действиям. Время до отбоя в соборе неумолимо приближалось, а значит его оставалось крайне мало для того, чтобы выцепить какого-нибудь зевающего святошу из общего числа и обзавестись маскировкой. Отправляться на дело следовало уже сейчас. Однако заметив, что беглый одаренный устремился за мной, задержался, чтобы вразумить его. Свою часть работы ты уже выполнил. И выполнил хорошо. Остальное, за мной. Но как же, сейчас все следует выполнить быстро и тихо. Сделать это в одиночку будет проще. Так что лучше тебе остаться здесь и не путаться под ногами. Считай это приказом. И если я не вернусь через час, то я отправлюсь спасать вас, благородный господин. Нет, если я не вернусь через час, то вернусь через два, произнес я прежде, чем вышел за дверь номера с ножнами на поясе и готовыми к возвращению души клинками в них. Погода была хорошая, ясная. Это показалось мне хорошим знаком. Когда добрался до ворот собора, они были уже закрыты. Но проникать на территорию через них я и не собирался. Перелез через ограду подальше от чужих глаз и устремился к выбеленным стенам. Еще раньше заприметил, что расстояние от земли до уровня нижних окон сравнительно небольшое, так что пролезть внутрь не доставит особых проблем. Достаточно просто подпрыгнуть, ухватиться за подоконный выступ. Шорох в кустах за моей спиной отвлек меня от следующего шага и заставил резко обернуться. Ложная тревога. Отрывая налипшие к одежде колючки репейника, ко мне крадучись направлялся Саймон. Так я и думал, что на достигнутом парень не остановится. Слишком уж тянулась его задница к приключениям. Вероятно, опыт беспокойной жизни сказывался. Все-таки я подумал и решил. Встал он передо мной, уперев руки в бока, что раз уж мы теперь напарники, то и делать все должны сообща. Может, вы привыкли действовать в одиночку и все такое, но вместе-то всяко будет проще. И раз уж я с родного материка умудрился сбежать, не раскрыв себя раньше времени, то, ладно, оборвал я его словесный понос, пока он не привлек к себе кого-нибудь еще. Но под ногами ты не мешаешься, не болтаешь и ни к чему не прикасаешься. Я уже обо всем позаботился. Поднял он руки, демонстрируя пару перчаток, точно таких же, как у меня. А если быть точным, вторая пара из числа моих же, которую я прибрел на всякий случай и оставил в новеньком рюкзаке. Похоже, скоро настанет момент, когда он осмелеет до такой степени, что придется всыпать ему по первой программе, чтобы лишний раз не наглел. Да, частенько я игнорировал строгое соблюдение дисциплины в среде юстициус, но, чувствую, над Саймоном мне поработать придется. Бывают моменты, когда инициативность раздражает сильнее бездейственности и лени. Тогда не отставай, пришлось мне сдаться ради экономии времени. Надев маски, по очереди вскарабкались в приоткрытое окно и спрыгнули на пол. Свет в небольшом помещении не горел, но удалось рассмотреть его, благодаря лунному. Иконы, принадлежности для проведения таинств, целый стеллаж с позолоченными подставками под свечи и книжная полка со множеством копий священного писания. Я мог ошибаться, но, кажется, это была паномарка. Значит, после окончания всех служб на сегодня сюда вряд ли кто-нибудь зайдет. приоткрыл дверь, выглянул за нее и тут же втянул голову обратно. Целая группа святош направлялась в эту сторону по коридору, громко переговариваясь между собой, так что либо сейчас, либо никогда. На всякий случай приложил палец к губам, чтобы Саймон не принялся в излюбленной манере чесать языком по поводу, и Бизы припал ухом к двери, мысленно считая прозвучавшие мимо шаги. Как только основная масса прошла мимо, распахнул дверь, схватил двух замыкающих группу священников за капюшоны, стукнул их лбами и оперативно втащил внутрь, пока остальные не озаботились потерей товарищей. «Давай, быстро!» — громко шепнул навязавшемуся напарнику, бросая тела на пол, и тот, присвистнув, кинулся стягивать с них черные одеяния. Стоило служителям собора остаться в одних трусах, связали их по рукам и ногам первыми попавшимися тряпками, заткнули рты, чтобы кипиш не навели после пробуждения, и оттащили в дальний угол. Свою одежду спрятали за стоящие на полу иконы, переоделись в черное и накинули на головы капюшоны, скрывающие наши лица полностью. «Здорово ты это придумал, молодец, но...» — покрутился Саймон на месте. «Тебе не кажется, что как-то не по размеру они нам, что ли?» «Полнецильно». Так неистово молились Димуре, что сбросили пару десятков кило, отмахнулся я. «Ну, сойдет, если совсем уж с натяжкой, и голову ниже опусти. Пока до кельи не дойдем, смотри под ноги и ни с кем не разговаривай. Так-то у меня с ними слишком мало общего, чтобы поддерживать светскую беседу». «Вот и славно, а теперь заткнись и за мной». Выйдя из панамарки, осторожно прикрыл за нами дверь и отправился туда же, куда двинулась основная масса священников. Судя по недавним словам Саймона, именно в той стороне и располагались соборные опочивальни. В соборах их было немного, в отличие от монастырей, где монахи жили на постоянной основе. Все-таки большая часть служителей проживала непосредственно в городе, и после окончания всех служб разъезжалась по домам. Но были и те, для кого собор Святой Троицы совмещал в себе и работу, и дом. Например, для таких, как Димура, и тех, кто о ней заботится.